Москали. Пасмурным осенним днем я зашел в редакцию журнала «Новый мир» в клетчатой кепке и кожаном плаще. Передал секретарю довольно увесистую папку, встретили меня вежливо, к посетителям привыкли. Пусть даже они в клетчатых кепках. На обратном пути по улице Горького меня сфотографировал какой-то человек и сказал, что может выслать снимки наложенным платежом. Я догадывался, что беру кота в мешке, но в честь судьбоносного дня оставил ему домашний адрес. Отец к тому времени получил квартиру в академическом доме на Ленинском проспекте. Мебели в ней было мало, но мне это было по душе. Гулкость акустики и обилие пустых пространств. Временами я жил там один или в компании друзей нелитературного содержания. Через месяц пришел в редакцию в Малый Путинковский, в том же плаще и кепке. «Ну как?» — спросил я с порога. «Стихи мои поди и не читали. Очередь большая у вас, конкуренция». Секретарь диковато посмотрела на меня и проводила в отдел поэзии. За столом восседала дама неопределенного возраста и внешности. Я представил себе ее творческий путь и сексуальный опыт. Закрутить роман с провинциальным самородком было бы ее спасением. Она либо не догадывалась об этом, либо не осознавала бедственности своего положения. Я не стал торопить ее. Ярко-рыжая копна крашеных волос говорила мне о несовместимости наших эстетических пристрастий. Женщина развязала веревки на канцелярской папке, перебрала неухоженными пальцами несколько страниц. Я заметил, что стихи лежали в прежнем нетронутом порядке и остался доволен правотой своего предположения. «Вы военный?» — спросила она неожиданно. «Почему вы так решили? Слишком короткая стрижка?» Она подняла глаза, и я понял, что только сейчас впервые удостоился ее взгляда. Из вежливости я снял кепку и смял ее в руках. «Стихотворение «Артиллерийское училище». Вы артиллерист?» «Так это про Бонапарта в юности», — ответил я, стремительно осознав, с каким явлением природы столкнулся. Редакторша округлила глаза. «Про кого?» «Про Наполеона Бонапарта в юности», — повторил я. «Родился на Корсике, участвовал в освободительном движении, стал императором французов и даже спалил Москву. Ему подражали многие прогрессивные люди в XIX веке». «Сейчас уже 20 век», — резонно отвечала дама. «Какая странная у вас тематика. Ипатьевский дом, английская набережная, диктатор Наполеон». «Это не мешает многим ему подражать», — бормотал я, когда дверь редакции захлопнулась. Мне отказали даже без намека на деликатность. Не ссылаясь на большую очередь и конкуренцию, мне отказали в духе «Да как вы смеете?». Бродский, после того, как его завернули в «Звезде», швырнул в окно редакции чернильную бомбочку. Я оказался сдержанней, да и дела мои были не столь плохи. Меня напечатали в журналах «Урал», «Студенческий меридиан» и «Юность». Я размножил подборки на ксероксе и раздал их друзьям. Удовлетворения не испытал. Мне надо было много женщин и машин, фанфар, литавр и барабанов. Я хотел бегать за мулатками в купальниках по берегу океана. «Неужели вы не знаете, что слово «таллин» пишется теперь через два «н»?» — высокомерно спросил меня главред поэзии журнала «Юность» Натан Злотников. «В стране началась перестройка». Натан Маркович шел в ногу со временем и прощать политической близорукости не собирался. «Это стилизация под северянина», — придумал я. «В те времена Таллин писался через одну «н». В те времена этот город назывался Ревель». Жизнь меня баловала, периодика печатала. За публикации я порой получал деньги, но они были не в радость. Я понимал, что способен на что-то большее. Сочинять стихи я научился довольно быстро, писал не хуже прочих. Но поэзия была для меня чем-то отличным от литературы. Насобачиться, рифмовать высокие и низкие чувства нетрудно. Я чувствовал, что имею иное предназначение. Я должен был преподать человечеству какой-то уникальный урок на примере собственной жизни, как человек-амфибия, Маугли или Робинзон Крузо. Появление в моей жизни Бродского вселяло надежды. Он жил в Нью-Йорке, дышал воздухом побережья. Мне хотелось изменить атмосферу существования. Сочинение стихов приносило мне хорошее настроение, но со словесностью будущего я пока что не связывал.